Владислав Крапивин. Летчик для особых поручений. Весной Алешкины родители получили новую квартиру, хорошую, на 5-м этаже. Из окна виден был весь квартал с большими домами, а дальше старые домики в конце улицы. Улица называлась Планерная. Раньше на этом месте был спортивный аэродром. Только взлетали с него не самолеты, а планеры. Про это Алешке рассказывали ребята, которые жили здесь раньше, в старых домах. А Валерка Яковлев рассказал совсем удивительную историю. Будто однажды на аэродром приземлился настоящий самолет. Это был двухместный самолетик с оранжевыми крыльями и серебристым фюзеляжем. Видимо, что-то случилось в моторе, и надо было срочно опуститься. А летчик не знал, где удобнее сесть. Он кружил над аэродромом. Тогда Валерка выбежал на поле, упал на траву и раскинул руки буквой «Т». Буква «Т» — это посадочный знак. Летчик посадил машину, покопался в моторе, а потом спросил: «Хочешь, прокачу?» Валерка сказал, конечно, что хочет. И летчик посадил его в заднее кресло и сделал над полем 3 круга. Никто из ребят Валерке не верил, даже старожилы. Но Алешка верил. Ему нравилось верить всему интересному и хорошему. Он потом часто вспоминал этот рассказ и потихоньку завидовал. А один раз Алешке даже приснилось что-то похожее. Не совсем похожее, но тоже самолет и поле. Над полем висела теплая ночь с большими звездами, и только у самого горизонта светилась закатная полоса. Там стоял маленький самолет, и Алешка бежал к нему по пояс в траве и очень боялся, что самолет улетит без него. Алёшка написал про это стихи, которые кончались так: «Но сон досмотреть я не успел, проснулся. За окнами утренний город шумел, и сон не вернулся». Это были серьезные стихи, и Алёшка записал их в толстую тетрадку. Тетрадку эту Алёшка никому не показывал, стеснялся. И вообще это была его тайна. К тому же на одной из последних страниц написал он такие строчки: «Машка, ты, как ромашка в траве, добрая, веселая, славная. Как хорошо, что на свете ты есть. Это самое главное». Понятно, что такое стихотворение не очень-то будешь показывать. Но Алёшка не скрывал, что умеет сочинять стихи. Какие-нибудь смешные строчки для стен газеты или считалку для игры в прятки. Это пожалуйста. Детским драмкружком при домоуправлении руководила Олимпиада Викторовна. Она была пенсионерка, а раньше долго работала в театре костюмером. Она могла бы работать артисткой, но ей помешала одна беда. За всю жизнь Олимпиада Викторовна не научилась выговаривать букву «Р». Вместо «Р» у нее получалось что-то среднее между «В» и «У». «Безобразие! Когда отремонтируют батареи? Я не могу воспитывать в детях чувство прекрасного, когда в помещении сырость. Мы сорвем премьеру, и виноваты будете вы». И она устремляла на слесаря дядю Юру худой, отточенный, как карандаш, палец, словно хотела пронзить несчастного насквозь. Драмкружок готовил к постановке пьесу «Золушка». Золушку играла Маша Березкина. Ну, та самая, про которую стихи. Они с Алёшкой учились в одной школе. Алёшка в 5-м Б, а Маша в 5-м А. Классы-то разные. Попробуй тут познакомиться как следует. А во дворе Маша появлялась редко, потому что занималась еще музыкой и фигурным катанием. И вот, когда начались летние каникулы, Алёшка узнал, что Маша записалась в драмкружок и сразу тоже записался. Он очень надеялся, что Олимпиада Викторовна даст ему роль принца. Дело в том, что принц в пьесе должен был сражаться на шпагах с разбойниками, которые хотели похитить Золушку. А как сражаться, Алёшка знал. В той школе, где он учился раньше, была секция фехтования, и он там немного занимался. Жаль, что пришлось уехать. Но Олимпиада Викторовна сказала, что Алёшка будет играть стражника у ворот королевского дворца. А принцем назначила совсем другого мальчишку. Он выше Алёшки и старше, перешел уже в 8-й класс. Этот принц почему-то всем нравился. Говорили, что у него прекрасные актерские данные. Никаких таких данных Алёшка не замечал. Зато когда принца одели в принцевский костюм, Алёшка увидел, что он чересчур худ, и ноги у него слегка кривые. И шпагу носить он не умеет. Алёшка ушел за кулисы и в полголоса сказал: «Принц кривоногий, шпага висит, как зонтик на торшере». И тут он услышал смех. Это Маша смеялась. Оказывается, она рядом была. Она смеялась не громко, но весело. А потом взяла Алёшку за локоть и хорошо так сказала: «Ой, Алёшка, да брось ты расстраиваться, больно надо из-за какого-то принца. Мне с ним полпьесы играть придется, а я и то ничего, терплю». Алёшка чуть не завопил от радости. Ну, он не завопил, конечно, а только заулыбался. Все, мол, в порядке, я и не думаю огорчаться. И такой он был счастливый, что согласился идти с Олимпиадой Викторовной за старыми шляпами. Тут оказалось, что Маша тоже пойдет. Шляпы нужны были для королевских гвардейцев, для придворных, для толстого кучера, которого волшебница сделала из крысы. Где наберешь столько шляп? Но Олимпиада Викторовна знала где. Она сообщила, что у нее есть хорошая знакомая, давняя подруга, которую зовут Софья Александровна. Раньше она тоже работала костюмером, а теперь уже не работает. Всю жизнь собирает она шляпную коллекцию. Всяких шляп у нее больше тысячи. Коллекция такая знаменитая, что про нее даже писали в журнале. Иногда к Софье Александровне приезжают представители разных театров и студий, советуются с ней, просят для своих постановок шляпы. Советы Софья Александровна дает охотно, а шляпы не очень, потому что 3 года назад местный тюз не вернул ей испанскую треуголку. Но нас она, безусловно, выучит. Она нас выучит, потому что мы ставые друзья. И они отправились. По дороге Олимпиада Викторовна рассказала Маше и Алёшке, что живет Софья Александровна в Лопуховом переулке, в старом домике на краю оврага. Много раз ей предлагали переехать в новую квартиру, но она не хочет, боится, что при перевозке могут потеряться и попортиться шляпы. А кроме того, у Софьи Александровны живут 4 кота. Кузя, Батончик, Васька и Матадор. Софья Александровна в них души не чает. Она очень боится, что новая квартира не понравится котам. Конечно, это может показаться смешным, но мы должны быть снисходительны к людским слабостям. При этих словах Олимпиада Викторовна почему-то строго взглянула на Алёшку. Но Алёшка этого не заметил. Он шагал, глядя на Машу, и думал, улыбаясь: «Машка-ромашка, а ты славная! Это главное. Был жаркий, веселый июньский день. Золотистые волосы Маши горели под солнцем. И она тоже была веселая. Шла в припрыжку и гнала по асфальту блестящую пробку от лимонадной бутылки. Домик стоял у самого откоса и так глубоко ушел в почву, что стекла блестели у самой земли, а вместо крыльца была выемка. На стук вышла сухонькая остроносая старушка. «Сонечка, как я рада! Ох, Липочка, Кузю украли! Не может быть! Он где-нибудь гуляет, только и всего! Ах, нет, он не гуляет! Он никогда этого не делал! Он всегда приходил домой вечером, а сейчас его нет, уже третий день! Я звонила в милицию, но они не хотят искать и, кажется, даже смеются. Какое бесиудечие! Но, Соня, надо ли так мучить себя? Ведь у тебя еще 2 кота. Да, но Кузя лучше всех. Такой ласковый, такой милый. Впрочем, входите, пожалуйста. Что же это я? В большой низкой комнате пахло нафталином, сыростью и кошками. В маленькие окна косо падало солнце. Тускло поблескивала запылившаяся хрустальная люстра. «Садитесь, пожалуйста!» Но садиться было некуда. На стульях и в креслах лежали шляпы. И вообще шляпы были везде. Выглядывали с полок, висели на гвоздях, пирамидой вздымались на старом пузатом комоде. Шляпы, шляпы, шляпы всех времен и народов. Олимпиада Викторовна подтолкнула Машу и Алешку вперед. «Вот, Сонечка, 2 моих юных таланта. Мы к тебе по делу». «Таланты», — подумал Алёшка. «Принц, у тебя талант, а я нужен только, чтобы шляпы таскать». Но вслух, конечно, ничего не сказал. Стоял и оглядывался.